«Мы ждем человека, которого хотим нанять на работу», — вспомнил Мэтью слова Грейтхауза. Мэтью слышал об этом впервые. «Нанять Зеда? Раба, который кое-что понимает по-английски, но сам ни слова сказать не может?» Грейтхаузу определенно не было нужды здесь пить, потому что у него дома, в пансионе Мэри Беловер, мозгобойного пойла хоть залейся. Но Кумпол и Бейтер отодвинулись от направляющегося к стойке Грейтхауза, как осторожные волки. Мэтью встал, опасаясь внезапного взрыва насилия. «Вы не думаете, что нам бы лучше...» «Сядь!» — твердо проговорил Грейтхауз и бросил через плечо взгляд, в котором было предупреждение. «Веди себя прилично, раз мы в приличном обществе». «Ни хрена себе приличное», — подумал Мэтью, но, поколебавшись, сел. Двое работяг придвинулись ближе. Грейтхауз не обращал на них внимания. Нек тер глаза, моргал, вглядываясь в массивную темную фигуру на фоне двери. «Один стакан», — попросил Грейтхаузу Скелли. «Вашего лучшего, будьте любезны». Скелли не шевельнулся. «Я плачу», — хладнокровно и спокойно сказал Грейтхауз, — «за один стакан». Он выудил из кармана монету и бросил ее в денежный ящик на стойке. «Давай», — злобно сказал Бейтер, — «налей ему, и пусть проваливает ко всем чертям со своей черной тварью». Грейтхауз глаз не сводил с угрюмого трактирщика. «Как предложил этот джентльмен», — сказал он. И вдруг Скелли заулыбался. Не слишком приятное зрелище. Вид сломанных черных зубов наводил на мысль, что некоторым людям улыбка идет так же, как нимб дьяволу. Просто не к лицу. При виде этой омерзительной гримасы Мэтью ощутил, как уровень опасности взлетел на 10 делений. Будто трещоткой натянули тетиву арбалета, заряженного злобой. «Разумеется, сэр! Разумеется!» Скелли достал кружку, отвернулся к полке, открыл бутылку своего обычного мерзкого бренди. Щедро налил столько, сколько полагалось на монету, и со стуком поставил кружку перед Грейтхаузом. «Прошу вас, сэр, пейте!» Грейтхауз остановился, оценивая расстояние до Кумпола, Бейтера и двух медленно приближающихся работяг. Три хорошо одетых джентльмена уже стояли, возбужденно попыхивая трубками и напряженно глядя, чтобы ничего не упустить. Мэтью тоже встал, чтоб там Грейтхауз не говорил. Посмотрел на Зеда и увидел, что даже невольник подобрался, хотя для чего — Мэтью не знал. Грейтхауз протянул руку, взялся за кружку. «Одну минутку, сэр», — остановил его Скелли. «Вы же сказали, чтобы налить вам лучшего. Так позвольте же сдобрить его для вас». Он подался вперед и пустил в кружку длинную, вязкую, коричневую слюнку. «Вот, сэр!» Он снова осклабился своей дьявольской улыбкой. «Либо пейте, либо давайте посмотрим, как будет это пить у вашего рона». Грейтхауз смотрел в упор на кружку. Левая бровь, та, что со шрамом от разбитой чашки, стала подергиваться. Какое-то время Грейтхауз молчал. Кумпол начал хихикать. А дама просто тряслась от мелкого сдавленного смеха. Диппеннек сгреб одной рукой фонарь, другой — свою полицейскую черную дубинку, и попытался встать, но третьей руки для опоры у него не было, а потому ничего из этой попытки не вышло. Повторил Грейтхауз, рассматривая пузырящуюся пену в своем стакане. «Пейте, пейте!» — ободрял его Скелли. «Пройдет гладко, как кусок дерьма. Верно, ребятки?» Надо отдать должное здравому смыслу публики. никто не поддержал. Грейтхаус убрал руку от кружки. Посмотрел Скелли прямо в глаза. «Боюсь, сэр, что мне уже не хочется пить. Прошу прощения, что вторгся к вам, и хочу лишь с вашего разрешения получить свою монету обратно, поскольку так и не попробовал вашего лучшего». «Нет, сэр!» — улыбка исчезла, будто стертой тряпкой. «Стакан этот ваш, вы за него заплатили. Монета моя!» «Но вы же, без сомнения, можете перелить из кружки в бутылку. Как наверняка делаете, когда ваши клиенты не в силах допить свою порцию. Так что я просто беру свою монету и оставляю вас с миром». Он потянулся к ящику с монетами, и Мэтью увидел, как дернулось у Скелли правое плечо. Рука этого гада нашла под стойкой топор.